Рукопись, которая была собственностью Петрарки, ныне хранится в Париже, и каждая ее страница свидетельствует о его волнениях, радости, восторге. Поминутно он брался за перо, чтобы подчеркнуть ту или иную фразу и выделить восклицанием. «Слушайте, чересчур снисходительные родители! Послушай, легкомысленный подражатель! Запомни это, проповедник! Внимание, жадные и хищные адвокаты! Помните об этом, ослы, коих я не удостою никаким именем! Послушайте, надутые, ничтожные схоласты!» Петрарка всех их вытащил на поля этой книги, словно грозный судья. Все, чье невежество, глупость, высокомерие не раз выводили его из себя, выстроились перед этим голосом разума и науки, голосом таким близким, словно он был голосом Квинтилиана. Он поминутно удивлялся, радовался, и его перо снова кричало: «Прекрасно! Великолепно! Чистая правда! Встань и смотри!» Но больше всего волнуют те места, где Петрарка разговаривает сам с собою. «Сильван, послушай, речь о тебе. Читай внимательно, Сильван. А это снова против тебя, Сильван. Ответишь в трактате об одинокой жизни». Спустя несколько лет он дописал: «Я ответил по мере своих возможностей». Сильван Лесной — это он, сам Петрарка, персонаж одной из своих эклог. Имя это так к нему пристало, что друзья часто его так и называли. А здесь, на полях рукописи Квинтилиана, оно звучит как самое ласковое обращение. С волнением и восторгом читал Петрарка эти страницы, точно присланный с того света дневник его собственных исследований, размышлений и дум. Увлеченный близостью взглядов, он комментировал их на полях книги отдельными примерами из своей жизни, воспоминаниями. Это было торжество его литературной доктрины, которую он завоевал собственным трудом, в полном одиночестве, вопреки почти всему, чем жил его век, и голос знаменитого учителя стольких поколений, согражданина величественной античности, подкреплял и как бы освещал его труд. Теперь он уже не сомневался в правильности своего пути. Он решил оживить традиции латинской литературы. И вот он получил подтверждение тому, что действительно был призван совершить это. В течение двух последующих столетий светлейшие умы Европы думали и чувствовали так, как чувствовал и думал в эти декабрьские дни 1350 года, склонившись над потрепанным кодексом Квинтилиана, Петрарка, отец гуманизма. По пути из Ареццо он не мог миновать Флоренции. Он должен был еще раз, и еще горячее, нежели до этого, поблагодарить сеньоре де Кастильонкьо, а также снова встретиться с Боккаччо, дружба с которым, как каждое новое чувство, требовала новых встреч. Они снова были очарованы друг другом. Когда прощались, у Боккаччо блестели на глазах слезы. «Мы не можем быть так далеко друг от друга», — повторял он. После отъезда Петрарки Боккаччо решил действовать. С помощью друзей и почитателей Петрарки во Флоренции он без особого труда убедил городские власти, что необходимо что-то сделать для великого поэта. Рим увенчал его лаврами, Париж добивался того же, Авиньон осыпает его бенефициями, Флоренция должна вернуть ему отчизну. Именно это было изложено в письме, одном из наиболее волнующих писем, которые когда-либо получал Петрарка из родного города. «Высокочтимому Франческо Петрарке, канонику падуанскому, увенчанному лаврами поэту, дражайшему нашему согражданину, приор искусств и гонфалоньер справедливости, народа и города Флоренции. Давно уже до наших ушей и сердец дошла слава твоего имени, любимейший наш согражданин, счастливый отпрыск нашей отчизны. А что же они ему предлагают? Праотцовские нивы, некогда отнятые у его отца, а ныне выкупленные у частных лиц. Скромный это дар, но ты сумеешь его оценить, зная законы нашего города, ибо ни для кого еще не было сделано ничего подобного. Так вот, ты можешь свободно проживать в городе, в котором ты родился. Неужто тебя не привлекает возможность вернуться в родной город, краше которого, а это, можно сказать с уверенностью, нет во всей Италии? Письмо длинное, пересыпанное цитатами из Вергилия, Солюстия, Эния, Лукана. В ход были пущены комплименты, перед которыми не устояло бы даже самое требовательное тщеславие. «Ты овеял славою наш век. Мы поздравляем тебя и нашу родину, которая дала такого великого сына. Ты единственный и несравненный, такого не видели минувшие века и не увидят грядущие. Ты свет и блеск нашей отчизны». В последней фразе сказано, что письмо отвезет наш чрезвычайный посол Джованни Боккаччо. Боккаччо нашел Петрарку в Падуе и получил не менее красноречивый ответ. Петрарка рассыпался в словах благодарности, уверял в своей радости и гордости, которые его переполняют в связи с оказанной ему высокой честью. «Что касается моего возвращения, Бог свидетель, как страстно я желаю подчиниться вашим приказам, но не все можно высказать в письме. Я поручаю это живому слову вашего посла. Славный муж, Джованни Боккаччо, из рук которого я получил это письмо, передаст вам мои чувства столь же верно, как если бы я сам высказал их перед вами». Неизвестно, какого рода было это поручение. Можно предположить, что то была либо дипломатическая отговорка, либо торг о соответственном имущественном на деле. Флоренция была скупа. Боккаччо, которого посылали с различными миссиями, платили столь же скупо, как и 100 лет спустя Макиавелли, которому не раз приходилось стыдиться своего убожества при пышных дворах, где он бывал послом. Принимая приглашение Флоренции, Петрарка вынужден был бы отказаться от ряда приходов, обеспечивавших ему вполне приличное содержание, поэтому ему следовало или постараться получить такие же бенефиции в пределах Флоренции, или каким-то иным образом покрыть убытки. Все свидетельствует о том, что Петрарка не торопился воспользоваться почетным приглашением и был скорее им озабочен. Он не доверял своему городу. Тревога, всегда охватывавшая его среди тесных улиц и стен с закрытыми воротами и бастионами, та тревога, которая гнала его на открытые дороги и поля, овладевала им теперь при одной только мысли о Флоренции. «Пятая стихия», как некогда Бонифаций VIII назвал этот бурный город, не соответствовала нраву поэта, всегда склонного к одиночеству и покою, а с годами еще больше стремившегося к безопасности и тишине. Петрарка не надеялся найти этого во Флоренции. Флоренция была огорчена. Чего же хотел этот человек, переменчивый, как осенняя погода? Ведь никто иной, как он сам, в стихотворном послании к Зенобио да Страда домогался приглашения в город, который изгнал его отца. Ведь это он перечислял в гекзаметрах все города, которые звали его к себе и оказывали ему почести, всех князей, которые предлагали ему свою дружбу, только для того, чтобы в конце, словами горечи и раздражения, упрекнуть Флоренцию за ее молчание. Теперь, когда, наконец, она, отбросив спесь, заговорила чуть ли не со смирением, он ответил высокомерно и вел себя так, словно собирался засунуть их письмо вместе со старыми бумагами в ящик стола. Боккаччо выслушал от своих земляков немало горьких слов, а Флоренция, в конце концов, взяла обратно свой дар, и о возвращении Петрарки больше не было речи.